Глава 9. Дармар был спокоен и даже немного улыбался. Видя такое отличное настроение шефа, его подчиненные немного расслабились и перекидывались шутками, а самые смелые даже позволили себе выпить немного бодрящего напитка. Шеф очень серьезно относился к дисциплине и не позволял аналитикам отрываться от работы. Поэтому нынешнее состояние Дармарра было не только необычным, оно было удивительным. Чтобы шеф предался мечтам и размышлениям на рабочем месте, такого не помнили даже сторожилы отдела. Тем более, что последние дни он был сильно напряжен и подгонял сотрудников как никогда, заставляя пересматривать отчеты транспортных служб чуть ли не постоянно. Естественно, Дармар не посвятил своих аналитиков причины хорошего настроения. Диспетчер связи мог связать 2×2, да только у него было столько работы, что строить догадки было некогда. А дело было в том, что искомая пропажа нашлась. Несколько часов назад на связь с диспетчерской космопорта вышел корабль, которого так давно ожидали сияющие. Люди нефритового царства везли новейшее технологическое шпионское оборудование, полученное ими не совсем законным путем. Но что самое интересное, на связь вышел не капитан корабля, а тот самый абориген-наемник и предложил выгодный обмен. Он потребовал вызвать самого влиятельного члена Прайда и пожелал разговаривать только с ним. Старейшина велел Дармарру возглавить переговоры и держать его в курсе посредством непрерывной связи. Так что с наемником разговаривало высшее руководство Прайда. Наемнику явно было некуда деваться. Он понимал всю сложность возникшей ситуации и старался выйти из нее с наименьшими потерями для себя. Естественно, старейшины потребовали немедленного суда за совершенное преступление. Но Дармар сумел их убедить, что торопиться с приговором не стоит. Наемник согласился на их условия, но и палку перегибать тоже не стоит. Он может принести не только большую пользу Прайду, но и возвысить его в глазах суда старшин. «Как?» – спросил самый старый член Совета Прайда. «Я доведу до вас свой план, старшина, только когда он будет отшлифован до блеска», – ответствовал Дармар. «А пока мне необходимо обсудить условия обоюдовыгодной сделки с наемником. И уверяю вас, то, что он свершит, не заставит вас испытывать стыд по отношению к содеянному. Иногда необходимо довериться незнакомому человеку, чтобы зайти на вершину горы». Старшины, конечно, покивали для порядка, но сомнение в их глазах так никуда не исчезло. А вот Лавраках поверил старшему аналитику и дал карт-бланш на все его действия, когда тот поведал ему, что собирался предпринять. Старый Тордок был опытен и мудр и видел успех там, где остальные чувствовали поражение. И теперь Дармар наслаждался красотой и законченностью своего плана. Он прогонял в голове все этапы его воплощения, и результат не только его удовлетворял, но и приносил такие колоссальные плоды, которые могли ни много ни мало изменить всю жизнь на Харуме. Наемник согласился на все условия и потребовал гарантии, которые Дармар ему предоставит сразу же по приземлению. И сейчас старший аналитик ждал, когда корабль совершит посадку. Тот уже вошел в атмосферу и стабилизировался в заданной точке. Поле гравитационной посадочной площадки должно было поймать судно своими невидимыми лапами и мягко посадить свободную ячейку. Корабли нефритового царства не оснащались посадочными гравитронами, как другие корабли галактики. Для посадки необходимо было ловить корабли на орбите и опускать на поверхность с помощью орбитальных лифтов. Бритты пошли еще дальше, предложив разработку гравитационной посадочной площадки. Нововведение пришлось по вкусу, и на многих планетах, что торговали с царством, появились эти устройства. Не обошло стороной новшество и Харум. Агорская империя была заинтересована в развитии сотрудничества с богатым и сильным соседом. Наконец, корабль совершил посадку, и Дармар, поднявшись из кресла, вышел наружу. Аналитическая контора располагалась на территории порта, недалеко от администрации, и идти до площадки было недалеко. Последствия диверсии уже ликвидировали, и сейчас на центральной разгрузке шли восстановительные работы, монтировали крановую конструкцию. Дармар прошел мимо спешащих рабочих и подошел к посадочной площадке. Люк корабля был открыт, сходни спущены, и по ним спускались двое. Человек, одетый в военный костюм бриттов, и кагрелианец, не имеющий даже поясной повязки. «Совсем распоясался головоногий», – подумал Дармар. «Человеку, видимо, наплевать на его внешний вид. А сам кальмар не может сообразить, что появляться голым в общественном месте неприлично». Тем не менее, Дармар подошел ближе. Взгляд у человека был настороженным и оценивающим. Костюм сидел на нем, как родная кожа, Однако он был не похож на Бритта. Лицо славянское, но все же какое-то не то. «Интересный кадр», – подумал Тордак, внимательно разглядывая человека. «Что это вы смотрите на меня, как отец родной? На мне узоров нету, и цветы не растут». Человек улыбнулся. «Кто знает», – буркнул Дармар. «Если вы желаете как можно быстрее разобраться со своими делами, то не будем тут задерживаться и обмениваться любезностями. Кстати, каракатица, тебе бы не мешало одеться, а то отсвечиваешь тут на весь порт своими гениталиями». «Их вообще-то не видно, да и жарко тут у вас». «Ну-ну». Дармар махнул рукой, и парочка направилась за ним. Внутрь корабля уже заспешила команда скорой помощи и ремонтники. Человек сообщил, что экипаж немного ранен, и судно повреждено. Надо было позаботиться о поставщиках, в дальнейшем их услуги пригодятся. Они прошли в помещение, где было не так жарко. Старший аналитик провел обоих в свой кабинет и махнул рукой в сторону стульев. «Располагайтесь, мол». Шорох не заставил себя упрашивать. Усевшись в удобное человеческое кресло, он посмотрел по сторонам. Обычный кабинет управляющего. По центру мощный стол с монитором и приборами. Три кресла для хозяина и посетителей. Два шкафа по сторонам от стола напоминали крупных бодигардов, охраняющих владельца. Голые окна с регуляторами освещенности, несколько растений в катках, картины пейзажей различных планет, развешанные по стенам. Хозяин устроился здесь основательно. Дармар занял свое место и, сцепив пальцы рук, уставился на гостей. Помолчав немного, он вытянул руку и взял со стола два удостоверения личности. «Официально вы теперь граждане Агорской империи. Можете иметь счет в Государственном банке и пользоваться предоставляемыми льготами, и посещать все планеты империи, за исключением закрытых карантинных зон и военных баз. Устраиваться на работу и приносить прибыль своему государству. Как видите, я свою часть сделки выполнил. Теперь ваша очередь». «Ну что ж», – сказал Шорох, рассматривая тонкую, переливающуюся всеми цветами радуги пластинку, которую необходимо было закрепить на запястье. «Я смотрю, вы держите слово, и с вами будет работать гораздо приятнее и удобнее, чем с прошлыми моими работодателями. А что касается нашей части договора, то мне понадобится некоторое оборудование и оружие, а также команда профессионалов. Вы же не думаете, что я буду штурмовать крепость в одиночку?» «Я не уверен, что вы самоубийца, но все же хотелось бы посмотреть. В таком случае я вынужден отказать вам в предоставлении оговоренной суммы. Могу только предоставить корабль из захваченного имущества, полную заправку топливом и перепись идентификатора судна на вас, чтобы полиция не интересовалась, откуда у двух охламонов такой корабль». «Какое именно судно вы хотите нам предложить?» «Это потом». Дармар усмехнулся. «Есть в запасниках у Рока один кораблик. Ему он не нужен, а вам подойдет в самый раз. Ну как, согласны?» «Предложение заманчивое, и оно принимается». Шорох был невозмутим. Кальмар вообще не произнес ни слова. Дармар наклонился через стол. «А раз так, может, посвятите меня в детали вашего гениального плана по захвату крепости и устранению ее владельца?» «Прежде чем я буду излагать вам мои мысли по этому поводу, разрешите один вопрос». «Ну?» «Внутри крепости у вас есть свои люди? Агенты, кроты, стукачи? Можно ли воспользоваться их помощью? Или придется валить всех?» Дармар пожевал губами. Раскрывать секрет не хотелось, но если все удастся, то необходимость в агентах внутри крепости отпадет сама собой. Он пробарабанил пальцами по столу. «У меня есть там агент». «Один?» «Да. Больше внедрить никого не удалось. Да и этот оказался просто перебежчиком. Он сам вышел на нас». «Тогда ему тем более доверять нельзя. Надеюсь, вы не сообщали ему, что планируется нападение на их резиденцию?» «Вы подозреваете моего агента, который работает там уже 8 лет, хотя сами прибежали ко мне, как только вам припекло задницу?» Заревел Дармар. Хорошее настроение улетучилось моментально. «У этого почтенного Тордака Прайд Пылающих уничтожил всю семью до 5-го колена. Ему повезло, что он был в отъезде. Документы сгорели вместе с членами семьи. Он пришел ко мне, моля о мести, хотя раньше был большим поклонником этих самых пустынных грабителей. И я сделал ему новые документы, так же, как вам, и попросил об этой услуге. И сейчас он работает ради мести, отправляя информацию ко мне, делая все, что может навредить прайду пылающих. И вы еще спрашиваете меня о доверии к нему, тогда как к вам я его не испытываю, скажу честно. Тордек встал с кресла, упер кулаки в стол и наклонился к Шороху. Мне на вас плевать, выживете вы там или помрете. Главное, чтобы выполнили свою задачу. Вы для меня все равно, что инструмент, который подвернулся шанс использовать. Только рачительный хозяин отложит хороший инструмент на полку, тогда как глупец выбросит его, чтобы купить новый. Шорох ответил взглядом на взбешенный взгляд черепахи. Дармар увидел в нем что-то такое, что заставило его повременить с немедленной расправой над дерзким человеком. Он поймал себя на мысли, что на мгновение почувствовал легкий холодок страха, который пробежал по позвоночнику и скрылся в тазу. «Ладно», — хлопнул он по столу. «Проехали. Какого вида вам нужна помощь?» «Вот это другой разговор». Шорох немного оживился. Он уже приготовился убить этого бешеного черепаха, если он кинется на него. Купленный им в магазине клинок так и просился в руку. «Мне нужен план обороны крепости. Уверен, он у вас есть. Возможно, ее вооружение и численный состав гарнизона. А потом я буду думать». «Только недолго». Дармар повернулся к монитору и пощелкал по экрану пальцем. «Невыполнение вами задания насторожит врага. И он усилит охрану». «Почему не спрячется где-нибудь в другом месте?» «Он уже 5 лет не покидает крепость. Раньше мы пытались его убрать, но он пережил 2 покушения. А на третьем навсегда спрятался в замке. Выковырить его оттуда будет проблематично». «Я постараюсь. Тем более, что он мне и должен». Шорох хмуро посмотрел в окно. Оружие, что ему выдали в арсенале Прайда, впечатляло. Для того, чтобы привыкнуть к новому стволу, Шороха отвезли на полигон. Берт был не нужен во время штурма. Что может маленький пилот, который никогда не держал в щупальцах оружие? Путаться под ногами? Пусть сидит в сторонке и наслаждается покоем. Все равно основную работу придется делать ему. В первую очередь снайпер познакомился с дальнобойной лазерной винтовкой. Оружие было габаритным, с мощной энергетической батареей, которая вешалась на спину стрелку. Длинный ствол, окруженный фокусирующими кольцами, оптический прицел со спутниковым увеличением. Можно было рассмотреть муравья на скале в 10 километрах, с системой захвата цели и автоматического наведения. Казалось, стрелок здесь должен только нажимать на спусковой крючок. Однако, как оказалось, не все так просто. Прицельная дальность высокая, а вот поражающая способность начиналась только с 7 километров. Можно было выстрелить из 20 километров. Лазерному оружию расстояние не помеха. Луч проходит эту дистанцию мгновенно. Вот только сфокусировать энергию получалось только с 7. Рассеивание происходило слишком быстро. И чтобы проделать аккуратную дырочку во лбу противника, надо было потрудиться. Система наведения постоянно глючила, и опытные стрелки отключали ее, пользуясь исключительно не электронными, а старыми добрыми оптическими прицелами. Тордаки в производстве такой оптики были мастерами. Отключив все дублирующие системы и приникнув к наглазнику прицела, Шорох поерзал по привычке и медленно стравил воздух сквозь зубы, плавно нажал на кнопку спуска. Винтовка гуднула, и в центре мишени возникло прожженное отверстие. Лазерное оружие было точным и молниеносным. Стрельнув еще пару раз, Шорох отложил винтовку и взял короткоствольный штурмовой пульсатор. Плазменное оружие решили не использовать. Мало ли какие коммуникации проложены в толще крепостных стен. Опробовав пульсатор на мишенях, Шорох подошел к командиру штурмовой группы. «Пока есть время, нужно обсудить общую тактику нападения. Вам довели основной план?» «Только самое главное». Тордек посмотрел на Шороха правым глазом. «Сказали, что необходимо следовать за тобой и прикрывать спину». «Немного. Учитывая то, что ваши руководители стараются уберечь людей. Слишком опрометчиво». «Мы серьезно подготовленные бойцы», — гордо заявил Тордек. «И справимся с любым сопротивлением». «Я бы на твоем месте не стал надеяться на авось». Шорох вынул нож и стал чертить на песке. «Нам предстоит штурмовать крепость Врока. Вместе со мной пойдут 3 бойца и техник». «Техник?» «Да. После нападения внутри крепости автоматически перекроются стальными заслонками все проходы. Скрыть их можно, только взломав управляющий контур каждой двери. Для этого нужен техник. Далее на крыше здания располагается зенитная артиллерия. Ее необходимо вывести из строя. Мертвой зоны у нее нет, и пушки сбивают. Все крупнее воробья. Как же мы попадем внутрь, если пройти по земле и воздуху ближе 5 километров, не получится? Тордок профессионально заинтересовался. С помощью этой штуки, которую сейчас собирают у вас на базе. Когда она будет готова, нас вызовут, и мы вылетим к замку. А сейчас давай распределим обязанности. Я с прикрытием пойду вниз, а вы пройдете вот сюда. Шорох указал на плане крепости нужное помещение. Здесь располагается управление зенитками. Как только отключите их, на крышу совершит посадку бот с подкреплением. Далее зачищаете базу, а мы пробиваемся к главной цели, ее хозяину. У меня есть одна поправка. Я иду с тобой. Почему? Врок мне задолжал кое-что, и я хочу это вернуть. Шорох пожал плечами. Мне без разницы, но кто будет командовать отрядом, что отключит зенитки? Мой заместитель, толковый малый, исправится. Тордок кивнул настоящих поодаль бойцов. Так как мы попадем в крепость? Я же сказал, увидишь. Шорох заметил, что мигает сигнал вызова на коммуникаторе, которым его снабдили на базе. Он поднес его к лицу. Устройство собрано и погружено на ползуна. Он летит к вам. Грузитесь и начинайте операцию. Подлетное время к базе противника будет соответствовать заявленному вами. Отлично. Шорох повернулся к командиру штурмующей бригады. Твои парни готовы? Мы все знаем. Дружный рев черепашьих глоток поддержал своего командира.